Коля, не пустяки, Павел Леонидович. Я прекрасно понимаю, что это не пустяки. Не отказывайтесь, Павел Леонидович». Старохатов спокойно и холодно, ловя на слове. «А я не отказываюсь, Коля, мы будем соавторами». Коля, он онемел и тут же поспешно, машинально. «Ну, конечно, ну, ясно, само собой». Сцена была впечатляющей, что и говорить, но шла в моем пересказе, моим голосом. А далее пошли документы. Первым документальным куском шел разговор с лысым пьянчушкой-сценаристом за столиком с пивом. «Он меня спас, он улучшил сцены, он перелопатил весь мой сценарий. Помог, да?» — мой вопрос. «Это великий человек, великий, великий! Пей пиво. Он помог, как помогает отец, как помогает брат, бескорыстно, искренне. Никто и никогда не помогал мне, как помог Старохатов. Он не взял с тебя ни копейки, ты уверен? Тебе пиво случайно не отшибло мозги?» — мое уточнение. «О чем ты говоришь?» Переход к документальному тексту не мог не сработать, и он сработал. Старохатов тихонечко присвистнул, дескать, «Ого!» Потом поинтересовался, «Кто это?» Он ждал ответа и пытался припомнить сам, а пьянчушка-сценарист все говорил, говорил, говорил, и все захлебывался в самом сильном и единственном за всю свою жизнь восторге. Я назвал фамилию. «Верно. Был такой. Вспомнил», — кивнул Старохатов. И я увидел по его лицу, что это так и есть, вспомнил. Дело пошло проще, мы оба расслабились, прослушивание как прослушивание. Старохатов поудобнее расположился на стуле, я менял кассету или, скажем, на большой скорости прокручивал куски, которые были не столь интересны. Я то убыстрял, то замедлял ход передачи и посильно старался обнаружить в себе способности режиссера. И затея удалась именно потому, что Старохатов тут же ее поддержал и даже поощрил. Уяснив смысл и уловив связь одного куска ленты с другим, он тут же делал жест рукой «Поехали дальше». Или даже говорил «Тут все ясно». «Можно пропустить?» «Да». И я делал перемотку. Прокручивал и прогонял без звука на повышенных оборотах. «А здесь послушаем до конца», — говорил Старохатов. В нем проснулся интерес, интерес драматурга. Как раз потянулась долгая сцена с тихим инженером. Печальный рассказ о том, как у человека умерла жена и как он остался один в пустой пропыленной комнате. Я ведь и думать не думаю, что Старохатов поможет мне сделать из сырого моего материала сценарий. И он помог, мой голос. Павел Леонидович, видимо, тронул описание похорон моей жены, и мое одиночество тронуло, и моя комната. «Понимаю. Здесь много пыли. Пересядьте к столу. Я заварю чай. Спасибо. Я сел. Это ее фотография на стене. До болезни. Сцену, конечно же, можно было укоротить, но я видел, что Старохатова проняло. Отличная была сцена. Она и стояла особнячком, как стоит озеро, на которое вдруг натыкаешься среди перелесков среднерусской равнины. Оно есть, хотя его нет на карте. Озерцо. Я видел, что Старохатов слушает с удовольствием и торопить события не хочет. Я тоже как бы замер. Мы оба слушали. Волнение мое кончилось. Стало ясно, что так или иначе, но Старохатов дослушает все, до конца, не встанет, не уйдет посреди фразы или в паузу перемотки. Запись с тихим инженером делалась в комнате и была удивительно очищенной, ни шума, ни звука. Старохатов и я смогли даже переговорить, не взбаламутив тишину и неподвижную меланхолию тех минут. «Давно этим занят?» — спросил Старохатов. «Давно». «И труда много вложено?» «Старался». Он повторил. «Пусть до конца идет сцена». Я кивнул. «Пусть». А запись все так же мерно и ровно и меланхолично рассказывала свое. Инженер говорил, она умерла быстро, в течение недели, ровно 7 дней болела. И замолчал. А я там, в записи, больше не спрашивал и разглядывал на потолке паутинки. Хлопнула дверь. Это была Аня с Машенькой и с коляской. А она не знает. Она не в курсе дела. Быстро и предусмотрительно сообщил ему я. Старохатов кивнул. Аня заглянула. «Здравствуйте». Она была очень сдержана. Конечно же, решила, что мы работаем. Решила, что Павел Леонидович оценивает сейчас мой долгий труд. В сущности, так оно и было. Аня заварила нам чай, разыскала какие-то застарелые вафли,